Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizontru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizontru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizontru. Глава 414. Глава 414. Карта неумирающего тела. К сожалению, у тебя не будет такого шанса. Ячень резко успокоился, как будто вся злоба выгорела. Тем не менее, его глаза этого совсем не выражали. Какими они были? Холоднее льда, пронзительнее крови, лишенными каких-либо эмоций. Бескрайняя острота нарастала, как извержение вулкана, пробиваясь сквозь земную кору и готовясь уничтожить все живое. Дзинь. Два взгляда схлестнулись, как бесплотные мечи. Душераздирающий божественный глаз Дуань Линьюня и воля меча Ечиня. Пуф. Прием Дуаня разлетелся на мелкие фрагменты, словно встретившись с заклятым врагом. Сам же Дуань был настолько тесно связан с приемом, что издал холодящий кровь крик и прикрыл глаза рукой. Из-под пальцев закапала кровь и змеистыми струйками падала на землю. «Ты посмел повредить мои глаза? Тебе конец!» Дуань Линьюнь взревел. Этот рык выдавал не только бездумную жажду убийства, но и толику страха. Ячень приближался к нему шаг за шагом. Спокойных звук чеканящейся по ступи походил на приближение бога смерти, что заставило трепетать душу Дуаня. В ужасе он закричал: «Что ты собираешься делать? Это город Трехинь. Если ты убьешь меня, моя школа обязательно узнает об этом и не будет тебе покоя». Уверенность Дуаня была полностью размозжена волей Ечиня. Если бы это был прошлый Дуань, то даже ранение двух глаз не смогло бы его напугать. Он был настолько уверенным в себе, что считал: ему нет равных противников, кроме пары гениев. А теперь, кроме ярости, в его душе жил лишь безотчетный страх. Он уже не был уверен, что сможет победить Еченя в смертельном поединке. «Я и не собираюсь тебя убивать, по крайней мере сейчас. Чтобы понять итог, не нужно драться». Пройдя мимо Дуань Линьюня, Ечень не одарил его даже взглядом. Тот же развернулся и уже было хотел нанести Еченю смертельный удар. Это была идеальная возможность, и шансы на успех достаточно высоки. Но он сомневался. Впервые в жизни он сомневался, стоит ли убивать кого-либо. И сомневался он даже не в том, хочет он или нет убить Еченя, а осмелится он это сделать или нет. Твою мать! Дуань Линьюнь знал, что он проиграл Еченю по всем фронтам, физическому и психологическому. Размер оскорбления, который он испытал, не мог сравниться с полноводностью нескольких океанов. Его негодование уже давно превратилось в глубоко затаенную ненависть. Мужун Цинчен и старейшина ее школы наблюдали за происходящим. Старик нахмурил брови и спросил: «Это твой друг?» «Нет». Мужун Цинчен еще в принципе никак не воспринимала Дуаня. «Хорошо, гнилой человек». Причина такого вывода у старика крылась не в проигрыше или угрюмости, а в трусости. Если бы он собрал волю в кулак и решился таки выступить против Еченя, его было бы за что уважать. К сожалению, воин мог проверить, на что он действительно способен, только в отчаянных схватках. И Ячень как раз подтолкнул его к ней, но он струсил, потому как не был уверен в победе. Пройдя пару шагов, Ячень усмехнулся. Он-то уже приготовился к битве, но, похоже, его противник оказался не настолько решителен и смел, каким хотел казаться. «Молодой человек, вы же Ячень, так?» – спросил старик. Тот кивнул. «Он самый». «Хорошо, наш регион давно ждал такого гения, как ты. Продолжай в том же духе». Старику понравился Ячень, да и делить им было нечего. «Ладно, молодежь, не буду вам мешать». Старик дал еще пару советов Мужун Цинчен и вернулся к 33-этажному зданию, где его ждали друзья. Повернувший к Еченю Мужун Цинчен предложила: «Ну что, пойдем». Дуань Линьюнь к тому времени уже ретировался. С такими повреждениями на восстановление у него уйдет дня два. Более того, он уже потерял лицо перед Мужун Цинчен и оставаться подле нее не имел права. Да и ненависть к Еченю мешала бы этому. Юноша и красивая девушка шли по улочке бок о бок. О регионе высочайшего им ходят легенды. Это великие земли, которые сохранили свой первозданный облик сквозь века. Здесь не было изменения почвы, извержений вулканов, все осталось ровно так же, как и было в древнейшие времена. Даже остатки былых цивилизаций можно найти. По пути Мужун Цинчен рассказывала Еченю то, что ей было известно о регионе. Тот сказал: «Земля и иньцы здесь просто невероятные и странные. Хотя на континенте истинного духа есть еще похожие места, но они не обладают даже десятой долей земной ци и иньцы, которая присуща этому месту. Ну недаром же его назвали регионом высочайшего Инь. В древние времена здесь даже бесы гнездились. Город трех Инь поражал воображение. Они бродили полдня, но не смогли обойти и малой части. В конце концов они решили остаться на ночь в гостинице. Город трех Инь, западный округ, в приемной аукциона. Каким ветром к нам занесло предка иньского демона? Проходите, проходите. Учредитель аукциона почтительно сложил ладони, приветствуя гостя. Это оказался тот самый мастер моря душ, которого мы уже видели на поле черных камней. Он правда был величайшим воином, и имя его говорило об этом. Титул предок часто использовался для обозначения основателя школы, когда этим титулом нарекали просто человека, это была величайшая дань уважению его умениям. Предок иньского демона усмехнулся. «Я пришел предложить вам на аукцион интереснейшую вещицу. О, должно быть это что-то из ряда вон выходящее, раз вы решили прийти самолично. Что же это за сокровище?» Учредитель навострил уши. «Мастера царства моря душ скорее покупали, они несли что-либо на продажу. Вещи, которые их не интересовали, они просто выбрасывали, а что-то стоящее приберегут скорее для себя, даже если большой пользы от него не получит. Это не сокровище, а карта. Карта сокровищ». Услышав его слова, учредитель недоуменно нахмурился. «Если это карта, то почему воин сам не пошел за ним, а хочет продать? Это древняя карта поиска секрета неумирающего тела», — медленно проговорил предок иньского демона. «Что? Секрет неумирающего тела? Как учредитель, он должен был знать большинство ценностей этого мира. Но даже у человека с такими познаниями сердце замерло. Неумирающее тело, что это? Конечно же тело, которое нельзя уничтожить, а значит и убить практически нереально. Причина, по которой так почитали королей жизни и смерти, заключалась не только в их силе, но и в неумирающих телах. Даже слабенький воин этого царства мог регенерировать оторванные конечности и возродиться после того, как ему отрубит голову. Умереть они могли только после того, как их разрубит на тысячи кусочков. Воины высокого ранга этого царства могли возродиться даже от капли своей крови. Их тела могли даже сжечь, но, если осталась хотя бы одна капля их крови, они выживут. Неумирающее тело, которое предлагал учредителю предок иньского демона, по своим свойствам относилось скорее к первому типу. Секреты этого тела несколько раз всплывали в хрониках. Стало предельно ясно, что оно соответствовало умению регенерировать воинов царства жизни и смерти. Но искать это сокровище воины этого царства не спешили. Зачем тратить время на поиски того, чем уже обладаешь? Потому информация затерялась на задворках истории. Предок иньского демона гордо поднял голову и подтвердил догадки учредителя. Именно, то самое неумирающее тело. Карты же можно выставлять на аукцион? Конечно можно, но это не совсем обычный предмет. С высокой начальной ставкой, в случае если это окажется подделкой, аукцион может сильно навредить своей репутации. Учредитель никак не мог поверить, что это подлинник. Уже были ситуации, когда с аукционов случайно продавали подделку. Предок иньского демона сказал: «Тогда все просто. Назначьте низкую стартовую цену и предупредите, что не ручаетесь за подлинность карты. Мне без разницы, за сколько ее продадут». «Низкая?» — вскинув брови, уточнил учредитель. «Может сработать, но какую стартовую цену вы предлагаете?» В качестве аванса ему нужно было выдать половину стартовой цены поставщику, потому этот вопрос его очень сильно интересовал. «Давайте 1000 камней среднего ранга». «Сколько? Вы шутите? 1000 камней — это мало, слишком мало. Даже 100000 или 200000 будет неоправданно низкой ценой. Я не шучу. У меня есть 300 копий этой карты. 1000 камней среднего ранга за копию и 300000 камней за всю партию. Такая цена может повысить торги и до миллиона». Услышав такие слова, учредитель все никак не мог взять в толк, зачем это все, продавать 300 копий карты. У него денег нет, но даже если так, почему не продать подороже единственный экземпляр? На этом можно заработать пару миллионов, а то и больше. Таким заинтересуются даже воины царства моря душ, а они, не моргнув глазом, могут расстаться даже с несколькими сотнями тысяч камней высшего ранга. Но предварительные условия нужно будет подготовить заранее. Битва за весь тираж может быть по-настоящему жаркой. У меня все продумано. Вот 300 копий. Выставьте их на аукцион. Предок иньского демона достал из кольца хранения кейс и открыл его, показав учредителю красивую стопку карт их вычиненных звериных шкур. По рукам. Учредитель согласился на условия и отсчитал 150000 камней среднего ранга. Он не боялся, что его обманут. Но даже если так, проблемы будут не у него, а у воина царства моря душ, который опустился до обмана ради такой мизерной суммы. Да он со стыда сгорит. Хорошо, до свидания. Предок иньского демона повернулся и покинул приемную. На его лице играла довольная улыбка. Он выглядел как кот, налакавшийся сметаны. Все эти 50 лет он пытался разгадать тайну неумирающего тела и так и не достиг успеха. Вместо того, чтобы тратить усилия на культивацию и дойти до царства жизни и смерти, когда ему уже не нужно будет неумирающее тело, он как одержимый искал разгадку карты. Не мудрено, что это расстраивало и бесило, но и отказаться от этого он не мог. Слишком много усилий и жертв было положено ради этой карты. Потому ему в голову пришла идея сделать 300 копий и отослать их на аукцион. Таким образом ему начнут помогать 300 человек и шансы найти разгадку возрастут. Может из этого и правда что-то выгорит, больше копий он решил не делать. 500 или 1000 уже будет перебором и карта станет слишком распространена. С такими раскладами можно было просто прокричать об этом на весь мир. Надеюсь, все получится. Не могу дождаться этого дня. Предок иньского демона, затаив дыхание, ожидал развязки. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 415. Глава 415. Начало аукциона. Камень демонической злобы. Город трех и не организовывает аукцион каждые 3 месяца, и этот должен был начаться уже завтра. Может, именно поэтому город был просто наводнен людьми. Все большие шишки прибыли сюда, включая представителей школ. Воины царства достижения астрала было как собак нерезанных, впрочем, достаточное количество воинов царства моря душ также сновало по округе. Даос крепкого дерева, старик небесный орел, спирит большая скала, спирит трех жил, даос черная змея, спирит металлического юаня. Столько воинов царства моря душ. Человек 40 приехало. В кафе, магазинах и на улицах все обсуждали приезжих. Надо будет как-то попасть туда. Количество этих мастеров скоро за 50 перевалит. Может, среди них и парочка легендарных будет. Невероятно. Я только приехал сюда, а тут такое. Во внешнем мире даже просто столкнуться с воином царства моря душ большая удача. А тут их столько наехало. А ты что хотел? На нашем уровне их встретить в принципе нереально. Вот когда дойдем до их уровня, то может и королей жизни и смерти увидим. Ты прав. Твое окружение зависит только от твоего уровня силы. На следующее утро, тихая ночь города трех инь взорвалась эмоциями. Люди непрерывным потоком направлялись к аукциону в западной части страны. Бесчисленного количества воинов слетались к городским стенам сплошной пеленой. Когда Ячень и Мужун Цинчен добрались до главного входа, они не смогли сдержать вздоха восхищения. Только сам вход был на несколько сотен метров в ширину и столько же в высоту. Перед входом восседали каменные львы, выше 10-этажного здания. Сама постройка была куполообразной, высотой в 1000 метров. Никто из них еще не видел ничего подобного. Аукционы, на которых они присутствовали раньше, выглядели как сараи по сравнению с этим великолепием. Пошли. Лиловая одежда и вуаль Мужун Цинчен приковывала взгляды. Еченя красавцем назвать было нельзя, но уверенность и сила в нем ощущались. Потому свою долю внимания он тоже получил. Немного помедлив, они шагнули внутрь. Аукцион предоставлял обычные места и VIP-комнаты. За обычное место плата не взималась, а вот за комнату пришлось бы раскошелиться в 3000 камней среднего ранга. Чаще всего воины царства достижения астрала не пользовались комнатами. Все их состояние чаще всего исчислялось в пару десятков тысяч камней среднего ранга, и они не могли позволить себе такие растраты. А вот достаток Еченя вполне позволял ему оплатить отдельную комнату. Всего на аукционе было 5 ярусов. В первые 3 входили обычные места, а 4 и 5 занимали VIP-ложи. Сама сцена была достаточно высоко и располагалась где-то на уровне 2-3 этажа, достаточно далеко от зрителей, что обеспечивало достаточный простор. Перед ней даже установили специальный купол, который увеличивал происходящее в 10 раз. Это позволяло людям внимательно рассмотреть лоты. Ведь если бы все одновременно включили свою силу духа, катастрофы было бы не избежать. На 5-м этаже, как правило, сидели воины царства моря душ. Чтобы не вызывать недовольства, Ячень расположился на четвертом. Войдя внутрь ложи, Ячень огляделся. Вдруг его взгляд остановился на одном из углов. В одной из лож на пятом ярусе сидел Дуань Линьюнь и какой-то старик. Должно быть, это воин царства моря душ из душераздирающей школы. Теперь Ячень точно осознал, что ему следует готовиться к драке с воином этого царства. В его нынешнем состоянии он мог справиться только с тем воином царства моря душ, который не культивировал умения пикового уровня царства земли. С теми, кто уже это начал, но не довел его до совершенства, будет посложнее, а вот с теми, кто начал изучать глубокое познание, лучше вообще не соваться. Шансов выжить у него не будет никаких. Мужун Цинчен тоже заметила Дуань Линьюня и старика. На его халате изображена поглощающая призрачная луна. Если я правильно понимаю, это старейшина душераздирающей школы, спирит призрачной луны. Звания царства моря душ выбирались максимально тщательно. Те, кто еще не достиг глубокого познания, звались спиритами, а те, кто начало постигать данное умение, уже были даосами, или обладали другими признаками почитаемых титулов. Потом были мастера. Другими словами, внутреннее разделение царства включало в себя три подкатегории, которые разнились в силе и умениях. Конечно, носители каждого титула также разнились в силе и могли конкурировать друг с другом. Спирит призрачной луны был на нижнем уровне царства моря душ. Тем не менее, как старейшина школы, он не мог не культивировать пиковый уровень умения царства земли. А вот достиг он в этом совершенства или нет, одному богу известно. Глаза Дуань Линьюня полностью восстановились, но угрюмость все еще не сходила с его лица. Он все шарил глазами по залу в поисках кого-то, и Ячень прекрасно понимал, кого он ищет. Надеюсь, здесь появится что-то интересное. Ячень понимал, что не может быть достойным противником для призрачной луны, но это было лишь вопросом времени. У него еще было куда расти. Культивация находилась на позднем царстве достижения астрала, и он еще не закончил переходи в искусстве меча зеленого лотоса. Душа меча еще ждала своего часа, и все три аспекта еще было куда развивать. И как только хотя бы один из них вырастет, Ячиню будет что показать в бою. День. Где-то через час зрительный зал, вмещавший в себя 100 000 зрителей, был практически заполнен. В этот момент краснолицый старик вышел из-за кулис и ударил маленьким молоточком по лекторию. «Терпение, дамы и господа, аукцион скоро начнется». Все резко притихли. Удовлетворенно кивнув, старик напялил дежурную улыбку. «Меня зовут Гаохуа, и я буду ведущим этого аукциона. Для тех, кто прибыл к нам издалека, будьте уверены, вы приехали не зря». Старик прокашлялся и продолжил. «Что ж, не будем тянуть, аукцион объявляется открытым. Внесите первый лот». Две красотки с манящими фигурами вынесли на сцену блюдо. Как только с него скинули шелковое покрывало, взором зрителей предстал простой доспех. Синеватый цвет играл на начищенных боках. На груди была выгравирована голова оскаленного волка. Невероятное давление распространилось по залу. Первый лот. Защитный артефакт среднего ранга. Доспех голубого волка. По предварительной оценке, эту броню можно считать лучшей в своем роде. Она предоставляет своему владельцу 35% защиты. Стартовая цена для этой красоты 25 000 камней среднего ранга, шаг повышения ставки 1 000 камней. Начнем торги. Первый лот и уже артефакт среднего ранга. Как и ожидалось от великого аукциона города Трехинь, хотя Ячиня не сильно волновал данный предмет, он бы слукавил, если бы сказал, что это плохая вещь. Просто его потребности уже слегка выросли в сравнении с другими воинами царства достижения астрала. К примеру, у него уже были золотые доспехи высокого ранга, которые могли заставить затрепетать даже воина царства моря душ, не говоря уже о той куче артефактов среднего ранга, что были у него в кольце хранения. Отсутствие интереса у него совершенно не значило, что остальные тоже не будут пытаться заполучить эти доспехи. Почти у каждого воина царств в достижении астрала в предвкушении загорелись глаза. У некоторых не было даже атакующего артефакта, не говоря уже о доспехах, которые были намного дороже. Такая защита могла спасти им жизнь. 27 000, 28 000, 35 000, 40 000. Очень скоро цена с 25 000 камней выросла до 40 000, и это был далеко не предел. В конце концов лот ушел за 48 000 камней. «Мужун, а ты что ищешь?» Начало аукциона не предвещало ничего интересного, потому Ячень решил поболтать со своей подругой. Та ответила: «Скорее всего тоже, что и ты, мне надо что-то для увеличения воли. Ячень кивнул. Ему правда было необходимо нечто подобное. Его душа меча обладала бессмертным намерением. Чтобы как-то ее развить, требовалось намного больше воли, чем у большинства. Похоже, Мужун Цинчен тоже начал развивать дух воина. На поле боя кровавого демона ей ведь тоже что-то перепало. Развивать боевой дух вначале очень просто, но потом требуется намного больше умения и опыта. А если получить вспомогательные средства, то дело пойдет быстрее. Ячень пока только думал о том, как развить душу меча. Пока он не нуждался в дополнительных ресурсах. Нельзя начать развивать душу меча только потому, что тебе это захотелось. Чем дольше длился аукцион, тем ценнее были появляющиеся лоты. Даже на первый взгляд обычные предметы приводили к ожесточенным схваткам, что только подогревало интерес толпы. Многие, поддавшись общему настроению, начинали сорить деньгами направо и налево. 27 лот, 3 камня демонического зла. Это кристаллизованная руда, добытая из недр региона высочайшего инь. Обладают эффектом развития воли. Те, кто сейчас заинтересованы в развитии боевого духа, должны навострить уши. Такое не всегда встретишь на аукционах. Начнем торги. Стартовая цена – 50 000 камней среднего ранга. Услышав эти слова, Ячень и Мужун Цинчен даже привстали. Может, эти камни были и не столь мощными, как камни кровавой злобы, но на безрыбье, как говорится. 55 000, 60 000, 63 000. Воины пикового уровня и высочайшего уровня начали ожесточенную борьбу. Обычным воинам еще не доставало квалификации для таких предметов. Зачем тратить деньги на то, что не пригодится в данный момент? 70 000. На пятом этаже Дуань Линьюнь вступил в торги. 75 000. Мужун Цинчен тоже подняла руку. Это Цинчен. Ладно, если получу их, то поделюсь одним или двумя. Дуань Линьюнь слегка нахмурился, прежде чем продолжить. 80 000. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 416. Глава 416. Жемчужина прозрения. Большой камень демонического зла. К черту все. 80 000. В здании было много людей. Дуань Линьюнь и Мужун Цинчен были не единственными состоятельными личностями. Потому даже несмотря на то, что цена уже возросла до 80 000 камней среднего ранга, ставки все еще продолжали расти. Мужун Цинчен, не меняя лица, произнесла: 90 000, 95 000, 120 000. Дуань Линьюнь решительно поднял ставку на 25 000. Это уже был лимит цены трех таких камней. Мужун Цинчен была готова к этому и тоже подняла ставку на 10 000. Линьюнь, закругляйся, если цена дойдет до 150 000. Аукцион только начался, ты же понимаешь, напомнил ему призрачная луна. Я знаю. Дуань Линьюнь кивнул и подумал про себя: прости, Цинчен, но у меня должны быть эти камни. Когда я полностью разберусь с душой меча, я отдам остатки тебе. Он решительно поднял руку и сказал: 150 000. Как только прозвучала эта ставка, все затихло. Лимит цены таких камней был 40 000, 50 000 камней, потому за три таких можно было просить максимум 150 000. Для того, чтобы поднять ставку, нужно было крепко подумать. Тем более, что для воина царства достижения астрала такая сумма была чаще всего в принципе всем капиталом в принципе. А аукцион еще только начался. В этот раз Мужун Цинчен не спешила поднимать ставку, а посмотрела на Ячня. Она знала, что он достаточно состоятельный, но вот насколько. Мой выход. Ячень поднял руку и поднял цену до 160 000. Есть. От его голоса воспарили все. Камни демонического зла были достаточно редкими, но были полезными только для воинов царства достижения астрала, которые развивают душу воина. В царстве моря душ уже обладали этим, и потому подобные камни им были ни к чему. А значит, человек, который только что назначил ставку в 160 000 камней еще в царстве достижения астрала, откуда у него такие деньги? Такой поворот полностью дезориентировал Дуань Линьюня. Он заскрипел зубами и поднял ставку до 180 000, несмотря на предупреждение призрачной луны. Как ученик душераздирающей школы, он был достаточно богат. И сейчас он думал только о том, Как оставить ячменя ни с чем? Поднятая в 4 раза цена изумляла аудиторию. Какие богатые! Они играючи поднимают ставки на тысячи. Многие воины царства достижения астрала скрипели зубами от досады. Каждая такая ставка была в принципе всем их состоянием. Потому даже если они вступят в торги, то все равно ничего не получат. 200 000. К сожалению, как только прозвучала эта сумма, Ячень тут же поднял руку и вывел ставку в 20 000. Услышав сумму в 220 000, затрепетало каждое сердце в зале. Это уже слишком. Человек не просто поднимал такие суммы, но и говорил это таким тоном, будто они для него ничего не значат. Да у него в закромах минимум 500 000. Подумала про себя Мужун Цинчен. Ячень же сидел, беззаботно откинувшись в кресле. Он не собирался проигрывать Дуань Линьюню. Эти камни были очень необходимы ему для увеличения боевой силы. А вот камней среднего ранга у него было более чем достаточно. Пока они есть, их надо использовать. Какой смысл просто копить деньги? Хватит. Сильным можно стать только если тренировать хладнокровие. Ты ничего не добьешься, если будешь атаковать своего противника не думая. Призрачная Луна прожил уже больше века и прекрасно понял, что у Дуань Линьюня с этим юношей какие-то счеты, потому постарался образумить юношу. Черт, Дуаню ничего не оставалось, кроме как сдаться. Но спокойствие это ему нисколько не прибавило, что ему те камни. Лицо восстановить было куда важнее. 200 000 раз, 200 000 2, 200 000 3. Продано. Старик стукнул молоточком по лекторию. Вскоре красавица принесла Еченю его лот и забрала оговоренную сумму. Тот осмотрел их. По своей сути они и правда были кристаллизованной рудой, чем-то по виду напоминали уголь. Серебристый цвети излучал темное свечение. Удерживая их в руке, он мог ощутить темное злобное ци, которое просачивалось в руку, волнуя море души. Они всего на 20% слабее кровавого камня злобы. Ячень тут же понял разницу между этими, на первый взгляд похожими, предметами. Аукцион продолжался. Мужун Цинчен отхватила себе пару перчаток золотого следа за 45 000 камней среднего ранга. Перчатки в принципе редко попадались, но это не значило, что спроса на них было немного. Они интересовали мастеров техники рук, которых было более чем достаточно, потому цены на подобные вещи всегда были слегка завышены. Чаще всего артефакты среднего ранга редко переваливали за цену в 40 000 камней души среднего ранга. 34 лот сегодняшнего вечера, жемчужина прозрения. Уверен, немногие из вас уже знают, что это и для чего используется, потому позвольте прояснить. Жемчужина прозрения формируется сама по себе и не только обладает умиротворяющим эффектом, но и увеличит степень познания своего владельца. Конечно же, эффект длится ровно столько, сколько вы держите в руках жемчуг, старик говорил, внимательно приглядываясь к зрителям. Как он и ожидал, атмосфера тут же накалилась. Способность на некоторое время увеличить степень познания хотели все, больше всего те, кто попал в эффект бутылочного горлышка. С помощью такого жемчуга они точно смогут проскочить на новый уровень. Но опять же, такой предмет захотели бы только воины царства достижения астрала. Воинам царства моря душ такого просто не требовалось. Их познание уже было на достаточном уровне, потому как именно сила души являлась основополагающей при переходе на это царство. «Мне это не нужно», — сказал Ячень. «Спасибо опыту короля битвы». Исходя из информации, полученной от него, Ячень понимал, что его сила души уже равняется воину царства моря душ, потому такой жемчуг был ему просто бесполезен. Пф, всего лишь какой-то жемчуг прозрения. В душераздирающей школе есть чайный цветок, которому 10 000 лет, он может точно так же увеличить познание. Более того, я культивирую душераздирающий глаз, что тоже поднимает уровень познания. Дуань Линьюнь презрительно посмотрел на жемчужину. Начальная цена – 70 000 камней среднего ранга, минимальный шаг ставки – 1 000 камней. Начали. Увидев, каким нетерпением горят глаза аудитории, старик криво усмехнулся. 80 000, 90 000, 100 000. Никто даже не пытался поднимать ставку на 1 000 камней и сразу перешли на 10 000. Такое редко встречалось. 150 000, крикнула Мужун Цинчен. Мне это не нужно. Но судя по тому, как быстро увеличиваются ставки, цена будет достаточно высокой, сказал Ячень. Не нужно? Мужун Цинчен странно посмотрела на него. Как раз Еченя она и воспринимала как основного конкурента на этот лот. По ее прикидкам, у него должно быть около 500 000 камней среднего ранга, а с такой суммой она не могла соперничать. А тут оказывается, что он и не собирается принимать участие в этих торгах. Она облегченно вздохнула, радуясь, что не успела купить те демонические камни. Если бы купила, то денег на жемчужину ей бы уже не хватило. Такое сокровище сведет с ума кого угодно. Сумма за нее могла возрасти и до 200, а то и 300 тысяч. Черт, 50 000 и это только начало. Жемчужина прозрения была лакомым кусочком. Но какая разница, если тебе не хватит на нее денег? Скрипели зубами многие. 160 000. И опять Мужун Цинчен. Как только она поняла, что Ячень не будет участвовать, то уже не волновалась. Жемчужина точно будет у нее. 210 000. В VIP-комнате сделал свою ставку величественный мужчина в черном халате. 250 000. Мужун Цинчен опять подняла руку. Комната под номером 398, я тебя запомнил. Жемчужина все равно будет моей. Крикнул ей мужчина и прекратил торги. Не то чтобы у него не было таких денег, он просто не видел в этом смысла. Он и ставку-то сделал только потому, чтобы не делать лишних телодвижений. Если бы жемчужина оказалась у него сейчас, то и беспокойства не было бы. Но рост ставок на 40-50 тысяч его откровенно напрягал. Ему хотелось рвать и метать, а убив Мужун Цинчен, он не только получит жемчужину, но и сэкономит деньги. Двух зайцев одним выстрелом. 270 000. Через некоторое время послышалась еще одна ставка. Это были три брата. Ни у кого из них не было с собой таких денег, но они решили скинуться на приобретение такой реликвии. Жемчужина же была многоразовой, потому они вполне могли использовать ее по очереди. Чаще всего так не поступали, но родственные связи все-таки играли свою роль. 280 000. Мужун Цинчен была умна и прекрасно понимала, что дальше вряд ли будут повышать ставки, потому сделала свою только на 10 000 больше. Как она и предполагала, три брата разочарованно поджали губы. У них всего с собой было 200 000. Если туда добавить их неиспользуемые артефакты среднего ранга, то будет около 270 000. Больше они никак выделить не могли. Взяв в руки жемчужину, Мужун Цинчен радостно вздохнула. Недаром она сюда приехала. Перчатки, а теперь еще и редчайшая жемчужина. Эти два сокровища были ей сейчас нужны как воздух. Поздравляю, улыбнулся ей Ячень. Спрятав артефакт, она спросила его, почему тебе не нужна жемчужина прозрения? Если она сама начнет ее использовать, то уровень познания у нее увеличится на 30%, а то и все 50%. Ячень ответил ей, просто моего уровня познания уже достаточно. Он, конечно, не сказал ей, что уже дошел в этом плане до воина царства моря душ. Мужун Цинчен призадумалась, и в итоге решила, что похоже у Еченя уже есть какой-то похожий артефакт. 48 лот, большой камень демонического зла, примерный размер, с человеческую голову. Стартовая цена, 250 000 камней души среднего ранга, минимальный шаг ставки, 5 000. Слова старика произвели эффект разорвавшейся бомбы. Тот же камень, что и в начале, только в 15 раз больше. Его излучение заставило замереть многих. Ха-ха. Камень демонического зла с человеческую голову. Посмотрим, как ты теперь запоешь. Дуань Линьюнь не мог скрыть злорадного торжества. Он был невероятно благодарен призрачной луне. Если бы не его предостережение, денег уже не было бы. Каким же расточительством это оказалось бы в итоге? Глаза Мужун Цинчен тоже загорелись, но она тут же подавила в себе мысль вступить в торги. Она и так поистратилась. А потом она взглянула на Еченя и с удивлением заметила, что тот криво усмехается. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 417. Глава 417. Миллион. Братья, мы все равно не сможем поглотить этот камень в одиночку. Почему бы тогда не объединить усилия и не разделить его потом между всеми? Этот кусок пирога был слишком большим для одного человека. На стандартных зрительских местах много воинов царства достижения астрала начали объединять усилия и общаться с соседями. Кому же тогда передавать камни души, чтобы все были уверены, что их не надуют? Поднял кто-то животрепещущий вопрос. Все просто. Никому не надо вручать свои камни. Когда мы получим камень, каждый выплатит только, сколько хочет, а потом мы поделим камень перед всеми. Что скажете? Нет такой проблемы, которая не была бы решаема. Да и вообще, если ее можно вычленить, она уже не могла считаться таковой. Идея стоящая. Теперь осталось только определить, сколько камней у нас в принципе есть. Не волнуйся, я уже все просчитал. Этот камень равняется где-то 15 малым, потому мы вполне можем себе позволить пригласить к себе 15 человек. Если каждый вложится 50 000 камней, то у нас будет 750 000. Если больше никому не удастся объединить усилия, то дело в шляпе. Кроме того, можно суживать ценные предметы аукциону. Это тоже деньги. Если я вложусь в общую копилку 70 000 камней, моя доля должна быть больше. Само собой, за пару мгновений, множество воинов начали формировать такие же кооперации. Те, кто победнее, собирали вокруг себя и по 20 человек. Даже если каждый вложится 1000 по 30 камней, то в итоге у них получится вполне внушительная сумма в 600-700 тысяч камней. 300 000. Кто-то все же осмелился сделать первую ставку. 400 000. 450 000. 500 000. Все новые ставки чумой распространялись по залу, озадачивая тех, кто все никак не мог взять в толк, что происходит. Но они быстро все понимали и начинали формировать собственные группы. Старик прекрасно все видел со сцены, но ему по большему счету было все равно. Аукцион интересовала сумма, а каким образом она будет собираться, это уже не их дело. Пусть собирают хоть по 100 или 1000 человек, спрос все равно будет с того, кто делает ставку. Если же таких денег у него не окажется, то его показательно убьют, чтобы в следующий раз таких эксцессов не происходило. 600 000. 650 000. Цена все продолжала расти, заставляя воинов в вип-ложах нахмуриться. Им ничего не оставалось, кроме как кооперироваться с другими воинами лож. Мужун Цинчен сказала своему другу: «У меня еще есть 130 000 камней, могу занять, потому как, судя по всему, без 800 000, 900 000 ты точно не справишься. Не волнуйся, 800-900 тысяч я потяну». Ечня не волновали ставки остальных. Каким бы хорошим товар ни был, у всего есть своя цена. Это был достаточно большой камень, но чтобы от него был какой-то толк, его можно было разделить максимум на 20 частей, а значит, кооперация будет составлять не более 20 членов, потому как большее количество воинов будет просто бесполезным. Более того, это были воины пикового уровня царства достижения астрала и воины высочайшего ранга, а значит, прекрасно знали, какая именно доля камня им необходима. Услышав такие слова Еченя, Мужун Цинчен не смогла сдержаться и удивленно приподняла брови. Сколько же у него денег? Спокойно выложить 900 000 камней, да еще и с видом, что это далеко не предел. Как Ечень и ожидал, после цифры в 800 000 большинство желающих отсеялось, и торги продолжило лишь 30%. 850 000. Дуань Линьюнь не ожидал, что лотом заинтересуется столько людей, потому даже слегка растерялся. Когда он наконец-то пришел в себя, цена возросла настолько, что он не мог продолжать торги. Хорошо, что призрачная луна занял ему 500 000 камней, отчего он теперь мог себе позволить 950 000. Как только прозвучала ставка в 850 000, отсеялись и те 30%. В игре оставались единицы. Ечень пока не делал ставки. Он хотел самолично вбить последний гвоздь в крышку гроба. Пока ставку делать не было никакого смысла. 860 000. Как и ожидалось, шаг ставки уменьшился. 870 000. 880 000. 890 000. Черт, даже если объединимся в 18 человек, победы не видать. Что же творится такое? Теперь уже все, кто сидел на обычных зрительских местах, перестали участвовать в торгах. Осталось только несколько воинов из вип-лож. 900 000. Дуань Линьюнь пока не слышал голоса Еченя и посчитал это хорошим знаком. Он слился. Когда я заполучу этот камень, то обязательно поделюсь частью с Цинчен. Она точно будет мне благодарна, и это разрушит стену между нами. 920 000. Эту ставку сделал воин высочайшего ранга царства достижения астрала. Его собственности было не так много камней, но он уже объединился с десятком таких же воинов. Но те могли выделить не так уж много, потому как уже успели потратиться на аукционе. Дуань Линьюнь холодно усмехнулся. 950-000. Ну и фиг с ним. Пусть тот парень на пятом этаже подавится своим камнем. Тем более, что с ним там сидит воин царства моря душ. Гиблое дело. Теперь уже никто не делал еще одну ставку. Старик уже открыл рот, чтобы начать отсчет. Но тут прозвучал молодой голос. 1-0-0-0-0-0-0. Все затихло. Миллион такие деньги даже не каждый воин царства моря душ может себе позволить. 950-000 конечно тоже было внушительной суммой, но миллион. Красивая, круглая, сакральная цифра. Она оказывала на людей гипнотическое влияние. Этот тот же парень, что покупал мелкие камни. Каков богач. Может он тоже с кем-то объединился, как и мы. А разница? Такие деньжищи означают только то, что у него самого тоже деньги куры не клюют. Он уже отхватил себе те камни, а теперь нацелился еще и на этот. Опять этот ублюдок. Дуань Линьюнь заскрипел зубами, гадая, сколько же камней у этого подлеца. Может ему Мужун Цинчен заняла, но она уже потратила около 300-000, значит осталось у нее не так уж много. Она что, отдала ему последнее? Как только эта мысль промелькнула у него в мозгу, его накрыла ярость. Он быстро повернул голову на призрачного луну, в надежде на помощь. Тот покачал головой. «Я уже дал тебе 500-000, это мой предел, но, даже если бы у меня было больше, я бы не дал тебе этих денег. Ты мыслишь неверно. Зачем тебе показывать свое превосходство над ним на аукционе? Если тебе так хочется этот камень, забери его потом. Вы имеете в виду?» Дуань Линьюнь на минутку опешил, но потом понял, к чему клонит его старший товарищ. Призрачная луна улыбнулся, но не продолжил свою мысль. Дуань Линьюнь же наконец-то расслабился и не делал следующую ставку. «Ладно, тешь свое самолюбие. Как только ты покинешь город, я самолично сражусь с тобой и отомщу за все. Душераздирающие глаза растут по силе от практики. В тот раз я просто тебя недооценил. Хотя душераздирающие глаза были достаточно мощной техникой, боевая сила всегда была боевой силой. Полностью полагаясь на глаза, он тем самым проиграл еще не начав. Если бы он только знал, насколько сильным был ячение его намерения меча, то не поступил бы так опрометчиво. Его намерение меча формирует боевую силу, но если мои глаза смогут влиять на его намерение меча, то это существенно снизит и боевую мощь. Почувствовав, что ситуация снова у него под контролем, Дуань Линьюнь облегченно вздохнул. Миллион камней среднего ранга полностью выбили из колеи всех. Они могли только бессильно наблюдать, как камни оседают в руках Ечэня. А это тебе. Ечэнь решил отдать Мужун Цинчен те три камня поменьше. В принципе, она уже подумывала о том, чтобы выкупить у него их, заняв недостающую сумму у учителя школы. Но как она могла отказаться от такого подарка, если Ечэнь сам предлагает его в знак доброй воли? В ее прекрасных глазах заплясали искорки. Но это несправедливо. Они стоили тебе 300-000. Тогда просто отдай мне оставшуюся у тебя сумму и будем считать, что мы в расчете. Ечэнь никогда серьезно не относился к формальностям, но раз ей так будет легче, то хорошо. Вот, 130-000 камней среднего ранга. Мужун Цинчен отдала их ему вместе с низкоранговым кольцом хранения. Ечэнь закинул его в карман, даже не взглянув. Спасибо тебе. С этими тремя камнями Мужун Цинчен была полностью удовлетворена аукционом. Перчатки среднего ранга, жемчужина прозрения, а теперь еще и камни демонического зла. Чего можно было еще желать? После этого лота аукцион продолжал набирать обороты. Следующее сокровище заставило онеметь всех воинов царства достижения астрала. 15 лот, артефакт высокого ранга, трехгранное копье, качество среднее. Стартовая цена 30-000 камней высокого ранга, минимальный шаг ставки 1-0-0-0 камней высокого ранга. Не только у других воинов царства достижения астрала, даже у Ечэня не было таких денег. Обычный воин царства моря душ тоже редко когда мог похвастаться таким состоянием. У Ечэня в принципе было только 3-0-0-0 камней этого ранга, этого хватит разве что на 1/10 копья. 32-0-0-0, 33-0-0-0. Битва велась между воинами царства моря душ. Дело было не в том, что никто не хотел заработать больше камней, а в том, что их в принципе в мире было немного. Много было жил камней низкого ранга, среднего были уже не столь популярны, а высокого – крайне редкими. Ни одна школа 6 ранга не могла захватить всю такую жилу себе, потому приходилось делиться. А новые камни появлялись не так часто. Способом как-то поправить это положение был либо поиск новой жилы, либо прочесывание древних руин. Некоторые из них строились как раз на таких жилах, и как только кто-либо находил нечто подобное, начинались кровопролитные битвы между школами 6 ранга за обладание ею. Иногда в конфликт вступали даже школы 5 ранга. В конце концов, трехгранное копье забрал себе старик Небесный Орел за 42 000 камней высокого ранга. После этого ценные лоты начали появляться один за другим. Одним из самых желанных оказался кристалл демонического зла размером с ладонь. По качеству такой кристалл был выше, чем просто камень. Он мог помочь воинам царства моря душ улучшить душу воина. Подобное могло понадобиться не просто воину. Это должен быть мастер. Именно такой человек и заплатил за кристалл 3000 камней высокого ранга. Следующий лот продается по достаточно низкой цене, в связи с невозможностью определить его подлинность. Но, если это так, он просто бесценен. Я думаю, все слышали о легенде неумирающего тела, которое можно получить еще до царства жизни и смерти. В этом лоте скрыт секрет этого тела. Неумирающее тело. Слова старика тут же заинтересовали буквально всех. От воинов царства скрытого Юаня до царства моря душ. Неумирающее тело было полностью под монополией воинов царства жизни и смерти. Только достигнув этого царства можно было обладать им. Но что если воин обзаведется таким телом еще до того, как вступит в царство жизни и смерти? Он станет просто непобедимым в своем царстве. Более того, такое тело может стать пропуском во множество запретных зон континента. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 418. Глава 418. 300 копий. Неумирающее тело. Мужун Цинчен подняла брови. Для воинов ниже уровня царства жизни и смерти неумирающее тело было пределом мечтаний. Царство жизни и смерти было практически недосягаемой величиной, и неумирающее тело могло бы стать приемлемым консенсусом. Еще никогда в столетии количество воинов царства жизни и смерти не превышало 10. Цифры, конечно, варьировались, но не сильно. А с учетом, что общее количество населения континента истинного духа составляет сотню триллионов, а гениев в общей сложности как звезд на небе и при этом воинов царства жизни и смерти такое мизерное количество, дает четкое понимание о том, как сложно достичь такого уровня. Потому, для абсолютного большинства пределом роста можно было смело считать царство моря душ. И в этом случае, неумирающее тело стало бы для них конечной точкой господства. Они почти приравняются к своим небожителям. Было от чего потерять голову. Ячень тоже заинтересовался. На первый взгляд, неумирающее тело могло быть двух стадий, но на самом деле их было три. На первой, воин был способен отращивать конечности, на второй, модифицировать тело, а на третьей, возрождаться от капли крови. Вторая стадия сильно отличалась от остальных, и освоить ее мог не каждый. Второй она была как раз потому, что по сложности уступала третьей, но уж слишком много воинов переходили сразу к стадии возрождения, перескочив модификацию, а на это уходило драгоценное время. Ко всему прочему, постепенный переход означает и постепенный рост силы. Потому такой финт удавался далеко не всем. Объяснить словами это крайне сложно, и только тот, кто на своей шкуре прочувствовал все тяготы, мог понимающе кивнуть на эти бессвязные объяснения. Кхем. Старик деликатно кашлянул, привлекая к себе внимание, и продолжил. Этот лот по своей сути карта, которая приведет своего владельца к месту, где хранится секрет неумирающего тела. Стартовая цена – 1000 камней среднего ранга. Повторюсь, аукцион не дает гарантии ее подлинности. Именно поэтому мы так сильно занизили цену. В противном случае, такая карта стоила бы совершенно других денег. 1000 камней среднего ранга, старик Гао, даже эта цена слишком занижена. Подлинная карта или нет, если в ней хранится хоть какая-то информация о неумирающем теле, цена за нее должна быть астрономической. Многие подозрительно переглядывались между собой. Не то чтобы им было некуда девать деньги, и они хотели повышения цены, но дешевизна их крайне смущала. Такое сокровище просто не могло стоить 1000 камней. Вот именно. Старик Гао, что-то ты темнишь. Колись, в чем подвох, в противном случае мы никогда не осмелимся купить эту карту. Старик с улыбкой продолжил. Все потому, что есть 300 копий этой карты, одинаковые, как близнецы. Каждая из копий стоит 1000 камней среднего ранга. Что? 300 копий. Что за игру ты затеял? Весь аукцион на ушах стоял от услышанного. Но старик был готов к такому повороту событий. Он прочистил горло и продолжил. Повторяю последний раз. 1000 камней для большинства присутствующих не такая большая сумма, потому, в связи с тем, что аукцион не гарантирует подлинность карты, мы максимально снизили цену, чтобы в случае, если она таки окажется подделкой, вы остались не в накладе. Торги начинаются. Наступила звенящая тишина. Никто не хотел делать первую ставку. Все чего-то выжидали. Но старик не волновался. Все равно неизвестно, что это вообще за карта. Ко всему прочему он не верил, что никто не попробует поставить на нее. А как только первая ставка прозвучит, будет и вторая, и третья, и четвертая. Главное переждать это затишье перед бурей. 1000. Цена в 1000 и правда была крайне низкой. Если бы карта стоила 10000, то кто знает, как бы пошли торги, а такая сумма была просто смешной, чтобы не попробовать, вдруг и правда подлинник. 1100. Пошла вторая ставка. В VIP-ложе Ячень поднял руку. 2000. Услышав эти слова, все обернулись в его сторону. Каждый помнил его феерическое выступление с камнями, потому больше ставить уже никто не решился. Есть еще 299 копий карты. Таким образом Ячень тут же получил себе экземпляр. Мужун Цинчен улыбнулась. Она раскусила тактику Ячня. На первый взгляд 300 копий – большая цифра, но чем больше они будут расходиться, тем сильнее будет расти цена. Проще взять себе первую, пока народ еще не загорелся азартом. Вторая копия продалась за ту же сумму, что и первая. Люди ставили вяленько, потому цена сильно не поднималась. 3000. В этот раз поставила Мужун Цинчен. Она, конечно, отдала Ячню последние деньги за камни, но у нее еще оставалось неиспользуемое ею оружие среднего ранга. Аукцион даст за него где-то 20000, потому расплатиться она сможет. Ее стратегия была такой же, как и у Ячня, нужно урвать себе экземпляр до того, как начнется безумие. 3000 не такие большие деньги, терять ей нечего, даже если карта окажется пустышкой. Странная карта. Тут рисунки каких-то зверей, абстракции. Ячень открыл свиток из звериной шкуры и внимательно оглядел необычный образчик картографии. Маршрута не было как такового, только линия, которая шла через всю карту, объединяя все изображения вместе. Начиналось все с петуха, потом шел череп, за ним жаба, два круга и квадрат. Ничего не понятно. Мужун Цинчен тоже открыла свой экземпляр. Ее бровки собрались домиком в то время, как она задумчиво произнесла. Может, это какой-то шифр, намек, или правда подделка, которая намеренно создана с напускной таинственностью. Обычные карты было очень легко читать. Если же на ней отображались какие-то странные обозначения, смысла в них было мало. Так, пустить пыль в глаза. Ячень кивнул. Изучать эту карту примутся многие, проще пока понаблюдать издали. 300 копий одной карты. В городе Трехинь еще никогда не происходило ничего подобного. После этого аукциона наступит просто невероятный резонанс. 4 карта, 2 800, 5, 3 300. За все это время цена еще ни разу не возрастала до 5000. Но после пятой карты началось настоящее безумие. Ставка шла за ставкой, и впервые за все время торгов цена за карту поднялась выше 5000. Многие уже начинали кусать локти. Если бы они знали, что так будет, то купили бы себе карту еще в начале, а теперь цена за нее, считай, удвоилась. Самые умные уже раскошелились, несмотря на цену в 5000. Тех, кто все еще сомневался и не купил себе экземпляр, ждало глубокое разочарование. Цена росла как на дрожжах. Люди очень странные по своей природе. Если им выпадает что-то оригинальное, но никто не проявляет к этому интереса, они тоже пройдут мимо. Но как только начинается резонанс, все тут же несутся покупать совершенно бесполезную вещь за дурные деньги. Очень мало людей, которые не ведутся на поводу у толпы. 10000. Этот крик наступил на 220 копий карты. Безумец. 10000 за карту, чью подлинность даже не проверить. Окружающие его воины смотрели на него как на умалишенного. Хотя в глубине души каждый хотел себе такую же. Как сказать, продано уже более 200 копий. Если не куплю сейчас, потом будет еще дороже. Нет, подождем, цена скоро упадет. Ну-ну, я не собираюсь потом рвать на себе волосы. 250 карта. 15000. 16000. 18000. Атмосфера все накалялась. Осталось всего около 40 копий. Никого уже не волновала подлинность карты. Все, что они хотели, перебить ставку противников и схватить то, что еще осталось. 20.00. Прозвучала ставка с пятого этажа VIP-ложи. Старик встрепенулся. Ему показалось, что это был голос предка иньского демона. В его голове пробежал калейдоскоп мыслей. Было похоже на то, что карта таки настоящая. По крайней мере, так считал ее продавец. Но зачем ему покупать собственную карту? Может, он таким образом пытался скрыть свою причастность к лоту и показать другим воинам, что тоже заинтересован. Если он тоже сделает ставку, то никто не заподозрит, что именно он стал поставщиком этого лота. Ведь кто не захочет получить хотя бы призрачную надежду владения неумирающим телом? Что за фигня? Это какая-то подстава. Первая карта ушла за 2.00, а теперь уже стоит 20.00. Кто тебе мешал купить ее раньше? Слушай, брат, может, как-то вместе ее посмотрим? Одна голова хорошо, а две лучше. Сэкономить решил? Я отдал за нее 9.00 камней. Хочешь тоже взглянуть? Гони 6.00 и, так уж и быть, будем ее использовать вместе. Чего? Половина от 9.00. 4.00. Ну, максимум 5.00. Ну так и цена сейчас совсем другая. Барыга мелкий, а старик на сцене светился от счастья. Все произошло именно так, как он и планировал. За толпой не пошел один из 10.00. В битву вступили даже те, кто еще не сможет использовать это тело. Сила, это конечно хорошо, но на удачу тоже стоит надеяться. Осталось только 3 копии, больше не будет. Поехали. Как только до аудитории дошло, что он сказал, цена поднялась до 30.00. Ее крикнул воин царства моря душ. Теперь только они могли оперировать такими суммами. Следующие 2 копии продались еще дороже. За 45.00 и 50.00 камней. Вот тут и поникли те, кто считал, что со временем цена снова упадет. Как же они ошибались. Каждый пообещал себе, что больше такого не повторится. Но очень мало людей учатся на своих же ошибках. Ну вот и все. Карты закончились. Нас ждет последний лот аукциона. Большинство слушали старика вполуха и рассматривали свои карты или карты соседей. Некоторые, кто хорошо знал историю региона высочайшего инь, даже начали улавливать некоторые закономерности. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 419. Глава 419. Зарождение души меча. Так, в регионе высочайшего инь есть несколько мест, которые могут быть связаны с петухом. Долина петуха, город петуха, возле той же долины и гребень петуха, где живет перворожденный королевский демонический зверь 11 уровня. С учетом, что первые 2 места не имеют большого значения для данного региона, то скорее всего это именно гребень. Бормотал про себя один из воинов царства достижения астрала, в то время как воины с соседних мест жадно ловили каждое слово. Что это вы делаете? Воин тут же прекратил бормотать. К сожалению, слова уже успели дойти до ушей его соседей. Хе-хе, да так, присоединяйся к нам, или умри как собака уже на выходе. Вот-вот, присоединяйся, с нами будет лучше, чем с воинами царства моря душ. Так у тебя хоть надежда будет узнать секреты неумирающего тела. Сейчас люди, которые разбирались в истории региона высочайшего инь, были на вес золота. Им пытались набиться в друзья, угрожали, делали все, лишь бы те присоединились к их команде. Ставки были слишком высоки, только объединившись в группы появлялся шанс на успех. Последний лот был продан за 120.00 камней высокого ранга, и на этом торги завершились. Зал начал медленно пустеть. Я уже в предвкушении. Интересно, сколько ребусов они смогут разгадать. В VIP-ложе предок иньского демона попивал свой чай. Последние 50 лет он изучал карту денно и ночно, и то сумел разгадать только половину всей карты. К сожалению, на последних стадиях в карте содержались все более сложные образы, и для их расшифровки не хватало даже глубоких познаний истории. Были некоторые детали, которые даже нельзя было назвать важными, но именно их иногда и не хватало для решения головоломки. А выйдя из аукциона, Мужун Цинчен предупредила: «Остерегайся, призрачную луну, душераздирающая школа изучает душу и другие необычные аспекты, и из-за этого им не нужно так сильно прибегать к вспомогательным средствам. Будь то ученик внешнего круга, или глава школы. «Я знаю», – кивнул Ячень. Он слабо ощущал, что душа Дуань Линьюня была нестабильной. Эта нестабильность не значила, что все может рухнуть, а вот культивация какой-то техники вполне. Его душа все больше и больше чернела. Чистый снаружи, он был полностью прогнивший внутри. Именно такое описание подходило ему лучше всего. На континенте истинного духа было множество воинов, которые культивировали демонический Дао. В ней тоже содержалась часть деструктивной силы, глубокая и всепоглощающей. И школа Дуань Линьюня относится именно к этой категории. Их нрав полностью соответствовал их душам, и любезность при этом от них исходила только внешняя. Добро всегда побеждает зло. Это выражение было просто красивой фразой. Темперамент для культивации очень важен, но не обязательным. Чистые сердцем могли не достигать успеха в культивации, а злобные души преуспеть в этом. Точно так же хорошие люди могли быть неудачниками, а злые не получить возмездия. Все, что мог Ячень, полагаться на свои собственные силы. Аукцион длился все утро, потому, когда они уже вышли на улицу, близился полдень. Рестораны были забиты, а вино лилось рекой. После обеда Ячень и Мужун Цинчен вышли из кабинета и направились в свои комнаты. Внутри шикарно обставленной комнаты Ячень сел, скрестив ноги на кровати, и достал камень демонического зла. Он походил на кусок угля, а на ощупь напоминал лед. Мутное злое ци внутри могло даже заморозить капельки воды юань ци в воздухе. Маленькие ледяные кристаллики осыпались на земь, формируя корку. Ячень проигнорировал пронизывающий холод, исходящий от камня. Жилка на виске забилась, высвобождая намерение меча и поглощая невероятное количество злобного ци. Вжух, вжух, вжух. Злобная ци извивалась пару секунд, напоминая пиявку, а потом резко нырнула в море души по меридианам Чжэнь Юаня. Море души всколыхнулось, и пронизывающий холод распространился в звенящей тишине. Очистка. Ячэню уже доводилось очищать злобные ци, но тогда он был слишком напряжен. Но сейчас его зарождение души меча было намного мощнее, чем раньше, и лучилась волей. Его сила сейчас была сравнима с предками моря душ. Потому сейчас ему в принципе не стоило волноваться о силе злобного ци, потому как его можно было считать на 20 слабее, чем камень кровавой злобы. От легкого движения моря души, ужасный свет меча распространился внутри его тела, изгоняя холод. Злобная ци превратилась в топливо, которое начало стремительно питать его тело. Злобная ци теперь само стало жертвой и сражалось изо всех сил в попытках разрушить море души Ячэня. В то же время, камень в руках Ячэня взорвался силой, высвобождая еще больше злобного ци. Ха, ха. Злобная ци раскрошилась в прах под влиянием намерения меча. Оно уже не могло сопротивляться такой всепоглощающей силе. Как только Ячень это сделал, то почувствовал, как сильно выросла концентрация его намерения меча. Меч, который являлся зарождением души меча, достиг размера 4 пальцев и продолжал расти. 4 пальца, 4, 5, 5 пальцев. Только после этого рост прекратился. Он достиг критичной точки. Если он продолжит расти, то станет душой меча. Разорвав связь с камнем демонического зла, Ячень открыл глаза. К тому времени прошел уже день и часть ночи. Небо было ясным и звездным. Уф. Медленно выдохнув нечистые ци, Ячень взвесил камень. Тот потерял уже часть своей силы и стал слегка прозрачным. Внутри осталось еще около 20% злобного ци, а его зарождение души меча уже достигло своего пика. Он был всего в шаге от души меча. Спрятав камень, Ячень потянулся, а потом встал с кровати. Зарождение душа меча дошло до своего предела. Интересно, на что я теперь способен? Его взгляд упал на растение в горшке с пол его роста. Жилка забилась у него на виске. Намерение меча разлилось по спальне, обрушиваясь на растение. Хэррррррр. То на глазах начало увидать. В конце концов от него не осталось даже лепесточка. Намерение меча полностью лишило его жизни. Такая сила могла полностью разрушить душу воина скрытого Юаня. Но Ячэня переполняли смешанные чувства. Он вытащил из горшка горсть песка. Грунт превратился в него, что значило, что даже он потерял все свои органические свойства. Так выходит, он разрушил не только растение, но и грунт. Раньше, когда мое намерение меча было на 50%, оно уже могло забрать жизнь у растения, но тогда оно было размером с ладони, слишком деликатным в уходе. Не могло прожить без воды больше суток. Кроме того, тогда мне удалось разрушить только лепестки, но не ствол. А это растение было с пол меня в высоту и достаточно мощным, так как могло выжить в тяжелых условиях. Тем не менее мое намерение меча смогло с ним полностью расправиться и разрушить даже землю, в которой оно росло. В сколько же раз я стал сильнее? В 10? Нет, раз в 30-40.